Глава 8. Искусство разблокировки небесной удачи. Дзюньси понял, что это его новое открытие предоставляет ему множество загадочных возможностей. Это искусство разблокировки небесной удачи невероятно таинственно и не очень понятно, но определенно эффект превзойдет все ожидания. Что же касается девятиуровневой восхитительной пагоды, он не сомневался, что это невероятное сокровище. Насколько бы ни был Дзюньси невежественным, даже он слышал мифические легенды о Ханьцзюнь Лао-Цу. Говорят, этот великий бог является хозяином трех мудрейших великих богов. Тайсянь Дао Цзюнь, уважаемый лорд Дао и его силы, Юньши Тянь Цзунь, достойный лорд происхождения, Тонтянь Джишу, небесный гроссмейстер. Эти легенды — небесы поднебесья. Раз уж пагода названа в честь Ханьцзю Лао-Цу, нет необходимости сомневаться в ее способностях. Дзюньси буквально рвался немедленно испытать искусство разблокировки небесной фортуны, но все же смог удержаться. Успокаивая самого себя, он произвел осмотр собственного тела и был просто поражен. Поверхность его кожи была покрыта черной и зеленовато-мутной жидкостью. Отвратительная до нельзя мутная жидкость тошнотворно воняла. И слой этой жидкости был очень толстым. В подсознании Дзюньси внезапно всплыло легендарное по качеству и происхождению название. Раздирающий внутренности очиститель меридианов. Может ли такое быть? После всей этой единовременной боли мое тело очистилось от всяких нечистот. Дзюньси был в полном восторге. Если бы я раньше узнал, что за этой болью последует столь замечательный эффект, то я бы не отказался от еще одной порции этих мук. В самом деле, никакая боль не сравнится с возможностью повысить силу своего тела. Что есть простая боль, если на другой чаше весов стоит мощь собственного тела? Как бы невыносима была бы эта мука, оно того стоило. Чтобы избавиться от этого стойкого зловония, Дзюньси стремительно побежал к пруду и, не колеблясь, нырнул со звуком «бульк». Вдруг несколько голосов раздались, одновременно спрашивая: «Кто это?» Дзюньси, отфыркиваясь, ответил: «Я, молодой хозяин, изволят принять ванну, никому не беспокоить». «А, так это молодой хозяин!» И больше ни звука не было слышно. Дедушка Дзюнь сморщил брови. Что это было? Дворецкий Панг быстро вышел проверить и вскоре вернулся, отвечая с поклоном: «Это молодой хозяин. Он нырнул в пруд, чтобы, по его словам, принять ванну». «Ванну? Он прыгнул в пруд Лу Юэ посреди ночи, чтобы накупаться?» Все больше раздраканивался дедушка Дзюнь, и, достигнув пика, он закричал срывающимся голосом: «Этот проклятый щенок!» И злой, как 100 чертей, отправился спать. В течение следующих нескольких дней он ожидал, что же еще вытворит его внучок. Все его ожидания в чаяниях снова были разбиты на миллионы осколков. Осталось лишь раздражение, противно пульсирующее в его груди. Такова жизнь. Чем больше надежда, тем сильнее разочарование. В этот момент дедушка действительно хотел втащить за шкирку это проклятое отродье и надавать ему по заднице палкой, чтобы она зацвела, аки персик, по весне. Чтобы он на себе прочувствовал, почему же эти цветы такие прекрасные. Дзюньси спокойно купался в пруду. Он сбалансировал движение рук и ног так, чтобы не погружаться полностью в воду, а просто лежать на ее поверхности. Смыв этот ужасный слой грязи, он почувствовал, будто только что вылез из огромной кучи дерьма. Его тело было полностью обновлено. Единственная проблема заключалась в том, что, несмотря на то, что его разум и душа теперь были полностью одним целым, его силе в этом теле было еще очень далеко до уровня прошлой жизни. Однако после очищения, нынешнее состояние его телосложения, мышцы костей должны значительно улучшиться, верно? При этой мысли его губы невольно расползлись в довольной улыбке. В отдалении охранники увидели, как молодой господин плавает на поверхности воды. Они очень удивились, увидев, что он неподвижно лежит на глади воды и не тонет. «Какие божественные техники он использует? Подумать только, кто-то может вот так плавать на поверхности воды? Наверное, необходим как минимум нефритовый уровень суаньци для подобного. Поотмокав таким образом некоторое время, Цзуньсе был вынужден быстро выбраться на берег, так как он стал испытывать невероятную слабость. С учетом того, как запустил свое тело молодой хозяин Цзуньмасе, да прибавить болезненную процедуру очищения, не упасть до сих пор в обморок было сверхчеловеческим подвигом для Цзуньсе. Усилием воли Цзуньсе заставил себя вернуться в комнату. После того, как он переоделся в белый халат, нежная Лолита, малышка Кё, принесла ему тарелку бульона с мясом птицы, а на ее губах сверкала игривая улыбка. «Неважно, в каком бы мире ты ни оказался, сила остается всегда на первом месте. Без влияния жить можно, а вот с нехваткой силы будет беда». Даже в своей прошлой жизни Цзуньсе не был невероятно нетерпелив в своей жажде приобрести мощь и силу. В этом мире Цзуньсе может полагаться только на себя, и только обретя силу, он сможет более-менее успокоиться. Силу настолько могущественную, чтобы он мог держать в своих руках жизни и смерти множества людей. Сейчас Цзуньсе был рад тому, что он стал обладателем еще одного сокровища — таинственной пагоды. Ведь именно она была его главным козырем в этом мире. Он полагал, что сила этой пагоды заключается не только в искусстве разблокировки небесной удачи. В ней таится еще масса полезных секретов, и он собирался, не торопясь, раскрывать их все в свое время. Вдобавок, искусство разблокировки небесной удачи наверняка не просто так было и названо. Прозвано вечным искусством. Цзуньсе был убежден, что это искусство было не из разряда заурядностей. Цзуньсе начал медленно воспроизводить первую часть искусства разблокировки «Великолепное озарение, бьющее через край». Он уселся со скрещенными ногами на земле. Разум и тело — единое целое. Выровнять дыхание — медленно начать. Аура движет естество. Великое озарение переполняет, дабы превзойти девять небес. Чтобы продавить небесный фонтан, поднять вселенную. Сердце становится сокровищем горы. Девять благословений Великого Духа. Никогда не пасть в желтый источник. Начав мысленно практиковаться в соответствии с методикой, как ни странно, он ничего не почувствовал. Ни малейшего потока энергии Ци, но все же это не сильно обескуражило Цзуньсе. Он продолжал снова и снова без передышки, все время контролируя свое тело. Но даже после 200 повторений реакция не последовала. Его меридианы так и оставались неактивными. Кроме того, из-за долгого сидения в столь неудобном положении ноги Цзуньсе стали затекать. Хоть он и выдержал болезненный процесс очищения, возможности его тела нужно еще разрабатывать. Сейчас же у него начала кружиться голова, и вероятность обморока маячила на горизонте. Цзуньсе снова глубоко вздохнул, чтобы сохранить ясность своего ума. Решимость исходила из его сердца. «Я не верю в то, что я не смогу высвободить энергию Ци. Не стоит бесить злого монарха. В этот раз все получится». И он начал все сначала. Через некоторое время он почувствовал, что его тело больше не подвластно ему. Каждая его мышца напряглась. Он уже пытался более 300 раз и до сих пор ничего не почувствовал. Цзуньсе зажмурился, силой воли, отодвигая чувство усталости на задний план. В его голове пульсировала лишь одна мысль. «Еще один раз! Еще раз! Еще раз! Еще! Еще!» Некоторое время спустя Цзуньсе вдруг почувствовал легкую перемену в его дворце Нивань внутри головы. Примечание переводчика. Дворец Ниван, один из энергетических центров тела, находится в голове. Затем последовало легкое дуновение тепла. Чувствовалось какое-то изменение в меридианах, но это ощущение было слабым, почти ничтожным. Если не контролировать каждую клетку тела, их и не заметишь. Тогда поток Ци был тонок, словно паутинка. Как будто его почти и не было, это чувство было совсем ненормальным. Этот поток Ци абсолютно сбивал с толку. В тот самый момент, когда появился этот ненормальный поток Ци, Миниатюрная семицветная пагода внезапно возникла из подсознания Дзюньсе. Она стала медленно вращаться в воздухе, с каждым поворотом выпуская все больше белого тумана, бесчисленные белые нити которого начали сгущаться на поверхности тела Дзюньсе. Затем эти нити стали проникать под его кожу, направляясь по телу вниз к его меридианам.